В харчевне и впрямь собрался весь город. Подвыпившие рыбаки, сидевшие на освещенной фонарями веранде, проводили ее долгими взглядами, враз оборвав вяло текущий разговор, пока она взбиралась по высоким ступеням. Тяжелую дверь перед самым носом распахнул Рем, едва не пришибив толстой створкой, и радостно просиял лицом, разглядев колдунью. «Ты!» — больше ничего не добавил, ухватив запястье Секирики и увлекая ее следом. Велена не сопротивлялась. Отчего-то полоумного брата Мартина она совсем не боялась. Скорее, здоровые посетители, не сводящие с нее глаз, вызывали глухое раздражение. Внутри, впрочем, оказалось на удивление спокойно. Горожане чинно сидели за длинными столами с поднятыми кружками, обратив взоры на стоявшую у очага старосту Ульрику с полным кубком. Старуха как раз заканчивала поздравительную речь и, пригубив вина, неторопливо и с достоинством направилась на выход, позволяя горожанам, с почтением проводив главу портового города, продолжить веселье уже без высокопоставленных свидетелей. Рием, тащивший Велену за руку, едва не врезался в дюжего молодца, прикрывавшего своим телом сухопарую Ульрику. Еще один телохранитель замыкал шествие, которое теперь невольно приостановилось. Велена оказалась почти лицом к лицу со старостой, и на какое-то время в харчевне повисло неловкое молчание. «Благодарю за ключи от крепости», проронила, наконец, колдунья, чтобы разрушить свинцовую тишину. Пригодились. Взгляд старосты посветлел, словно наружу выглянула другая, молодая да озорная Ульрика, по досадному недоразумению, скрытая морщинистой кожей да скорбными складками у рта. «Я верю в тебя, девочка», — прокаркала старуха, поправляя на плечах богатый мех. Блеснули тяжелые золотые украшения, качнулись в ушах драгоценные серьги. «Наслаждайся праздником». Охранявший старосту молодой мужчина отстранил Рема, создавая узкий проход, в котором разминулись обе женщины, не страдавшие полнотой. Едва за Ульрикой и ее провожатыми захлопнулись двери, харчевня наполнилась гулом голосов, громким смехом, бульканьем вина и сытым причмокиванием. Пока Рем тащил ее к стойке, колдунья мельком заметила направленные на нее взгляды, шепотки да тяжелые мысли, витавшие невысказанными над длинными столами. «Где дети?» — спросила у своего спутника Велена, не рассчитывая на ответ. «Наверху!» — откликнулся тот с живостью. «Там хорошо, камин есть. И Мнила еды принесла, вкусной. А тут детям нельзя, Мартин не велит. Шумно, ругаются. Мартин сильный. Он драки разнимает. Буйных уговаривает, но детям все равно нельзя, и мне нельзя. У-у-у! Увидит меня, брониться станет. Я защищу». Также невыразительно пообещала Велена. Ровный тон успокаивал. Умиротворяющий он подействовал и на Рема. Когда им повстречалась на пути запыхавшаяся Нила, тот даже возражать не стал, как только помощница Мартина всплеснула руками, отдирая его от Велены. «Ты чего вышел? Видишь, людей много, под ногами путаешься. Лучше в подсобку иди, посудой займись. Ну, чего стоишь? Живо, ну!» Велена выглянула из-за спины Нилы, выискивая глазами Мартина. Нашла тотчас. Хозяин таверны уже подходил к Рему, который, заметив младшего брата, поник могучими плечами и затрусил в кухню, явно не желая с ним связываться. «Дети сказали, что ты придешь. Я не поверил», — негромко проговорил Мартин, останавливаясь рядом. Нила протиснулась мимо с уже наполненным подносом, так что оба оказались лицом к лицу на глазах у всей харчевни. Не то чтобы это смущало спокойного, как скала крестарского мага, или очерствевшую к чужому недоброму взгляду секирийскую колдунью. «Уйти?» — хозяин таверны улыбнулся, протягивая руки и помогая колдунье снять тяжелую шубу. «В кухню унесу и вернусь», — пообещал он. «Посиди у стойки». Дети звали на мороженое. Велена забралась на высокий стул, ответила на лучистую, непривычную улыбку крестарского мага. «В конце вечера», — пообещал Мартин, исчезая за боковой дверью. Велена проводила фигуру напарника взглядом. Тот был одет в новую темную рубашку с витиеватыми узорами вдоль плеч, в которых колдунья опознала слоги отдельных заклинаний. А начищенные до блеска сапоги и зачесанные назад волосы создавали вид почти придворный. Портил впечатление лишь прямоугольный кухонный фартук, больше подходящий для мясника, нежели для харчевника. «Эй, колдунья, с нами за один стол брезгуешь? Секирийка!» — с пренебрежением произнес чей-то голос. «Ведьма!» поддакнули со стороны. Мартин оказался прав. Теперь, когда отношения с Секирией стали напряжены, ей в Стангардской глуши не слишком-то радовались. Да и к колдовству по-прежнему относились однозначно, несмотря на то, что именно трудами магов удерживалась восточная, столь близкая к городу граница. Мартина спасала радушие, помощь людям да чистая стангардская кровь. Она же могла рассчитывать лишь на свои силы. «Чего пристали?» — встряла Нила, прикрикнув на ближайшего ретивого бородача, хлопавшего пустой кружкой по столешнице. «Ишь, взбеленились! При Ульрике да Мартине молчали, а теперь скопом, как волчье! Позор!» «А ты молчи, женщина!» — гаркнул в ответ усач, вскакивая с места и опуская тяжелую ладонь на плечо Ниле. «Не лезь в мужской разговор! Давненько тебе разуму не учили! Вот что значит, мужа в доме нет!» «Мерзавец!» — ахнула Нила, опуская руки с подносом. Съехавшие с него кружки с неприятным звоном попадали на пол, заглушив последующие нехорошие слова, слетевшие с языка дрожащие от гнева Нилы. «Мой муж — воин! Защищает Северную крепость! Стангард! Всю Объединенную империю! В то время как подобные тебе...» Голос Нилы зазвенел, и Велена не выдержала. Соскочила со стула, спуская с языка первый слог заклинания. Магия разума и духа требовала огромного напряжения сил, куда большего, нежели магия стихий, и Велена рисковала попросту не достичь цели с такого расстояния. У Мартина, мага пятого круга с потенциалом шестого, у Мартина бы получилось. «Что такое?» — раздался под сводом харчевни глубокий раскатистый голос хозяина. «Еще толком не выпили, а утварь мне уже портите. Дело-то в чем?» «А в том, что напарнице твоей, видать, зазорно с нами за одним столом сидеть», — отвечал все тот же усач. «С чего тогда приперлась? Выведывать? С глазу напустить? Ишь сидит, глазищами черными зыркает». «Красивые глазища», — пожал плечами харчевник. «Да и сама откуда ни посмотри, не дурна. Локти кусаешь, Нью-Йорк. Тебе-то такой не видать», — хмыкнул Мартин, в то время как по залу пошли первые нервные смешки. Нила, утирая выступившие слезы, наспех собрала утварь с пола и проскользнула в кухню. Велена тотчас пожалела, что не увязалась следом. Рядом стоял надежный, как скала, Мартин, преграждая всяческие пути к отступлению. «Так и тебе не видать-то!» — фыркнул в ответ Нью-Йорк, с легкостью попадаясь в расставленные хитрым харчевником сети и забывая, с чего начался разговор. «Молодая, ладная, тонкая, как веточка. Не баба, а огонь. Что стоишь рядом? Того и гляди, задавишь!» По залу прокатилась новая волна смешков до хохота. Теперь подшучивали уже над радушно улыбавшимся Мартином, с готовностью принявшим удар на себя. «Что, запал на напарницу-то?» — хохотал Нью-Йорк, откидываясь на лавке. «Куда тебе к такой красавице, э? Ты же ее одним пузом размажешь!» «Толстая и тонкая!» — хихикнул лысый мужичонка, судя по рыбному запаху, промышлявший морским промыслом. «А то я гляжу, похудел ты в последнее время! Вон, даже половицы выдерживают! Теперь-то ясна причина. Вот же она рядом стоит. Безнадежно. Ёмко заключили со стороны. Даже не пытайся, Мартин. Мартин благодушно посмеивался со всеми, зорко следя, чтобы успокоились даже самые буйные. И потому совсем не обратил внимания на саму Велену, с каждым словом все больше темневшую в лице. Безголовые деревенщины, безграмотные остолопы, грубияны, невежды, жалкие присмыкающиеся. Да никто из них, даже и все вместе взятые, не стоил и взгляда мастера Мартина. Хоть кто-нибудь из этих гогочущих да подшучивающих читал хоть один его трактат? Знал ли, чего стоит это имя в магических кругах? С какими людьми он общается? Сколько значит для всей империи? Человек монументальной мысли, мирового значения. Здесь, в проклятой стангардской глуши, среди хамства да невежества. Да как они, темные, их раздери, смеют? «Кто дал им право поносить его, унижать, высмеивать?» В голове уже шумело от прилившей крови, когда Велена одним движением отодвинула Мартина с дороги, шагнув вперед к враз смолкнувшим посетителям харчевни. Все они сидели за столами на длинных лавках, но стоявшая с краю табуретка оказалась свободна. Не иначе сам Мартин время от времени подсаживался к гуляющим. Велена отчего-то совсем не почувствовала тяжести, когда подхватила ее в почти гробовом молчании, тотчас развернувшись спиной к умолкнувшим посетителям. Твердым шагом вернулась к не менее изумленному Мартину, с грохотом поставила табуретку перед ним и решительно взобралась сверху, почти сравнявшись ростом с хозяином таверны. В голове по-прежнему шумело, когда колдунья прижалась к крестарскому магу всем телом для равновесия и, закинув руки ему на шею, впилась острым поцелуем в губы. Мартин пошатнулся, но устоял. Секундное потрясенное замешательство сменилось неожиданной решимостью. Миг, и вокруг тонкой талии сомкнулось кольцо стальных объятий. Странно, но и плечи толстого мага, на которых лежали ее собственные руки, оказались вовсе не мягкими, как ожидалось. Под темной рубашкой напряглись твердые, почти каменные мышцы. Мягкими оказались губы. Совсем не такие, как у Райко. Горячие и сухие. И не болезненно жесткие, как у Дагборна. Ответный поцелуй Мартина был нежным и едва ощутимым. Словно стангардский маг и желал, и боялся овладеть ее губами по-настоящему. Ласкающий, трепетный, очень осторожный, призванный заткнуть насмешников и оградить мастера Мартина от скабрёзных шуточек раз и навсегда, поцелуй вдруг вызвал неожиданную, едва ощутимую волну во всем теле. Ничего похожего на охватывающую ее страсть рядом с Райко и уж точно не запах похоти на губах Дагборна. И все же прислушаться к себе она не успела. Взорвавшиеся одобрительным ревом и улюлюканьями горожане вынудили их разорвать кольцо слишком тесных объятий. Мартин улыбнулся, помог ей спуститься с табуретки и проводил к ближайшему столу под невообразимый шум, от которого, кажется, даже огонь в очаге поутих. «Ну, девка, ну хороша! Вон оно что! А мы-то! Такую свадьбу едва не проглядели! Когда гуляем, Мартин!» «Ты, харчевник, не дури девке голову, женись немедля! Отец Кристофер знает? Эдак недалеко до греха невенчанного!» Велена опустилась на лавку, как в тумане. Сидевшие с краю подвинулись, кто-то пихнул ей в руки медную чашу с вином. «Головой отвечаете», — полушутливо пригрозил Мартин ее соседям, направляясь обратно в кухню. «Да уж такого жениха в соперниках иметь никому не захочется», — хохотнул с другого конца Ньорд. «Жить-то чай еще не надоело. Мартин самый сильный в крестаре. Даром что в теле». Уважительно, совсем не так, как раньше, поддакнул сосед Велены. «Ну и маг. Жуть, что творит, сам видел. Как-то разморозил весь порт до самого горизонта, чтобы судно добралось в гавань. А ну как и заморозить? Весь город может. С таким лучше пошутить, да и умолкнуть вовремя». Велена ускользнула при первой же возможности, едва отведав принесенного Мартином ароматнейшего мяса с запеченными овощами. На кухне ее встретила Нила, улыбнулась, не отрываясь от нарезки лука. «Все видела», — подтвердила она, вытирая выступившие слезы. «Хорошо вместе смотрелись. Я, может, не такая умная, как... или прозорливая, но кое в таких вещах разбираюсь. Ладно, бы вышли парой». Про себя Велена подумала, что жена легионера сошла с ума. Вслух же спросила другое. «Как ты, Нила? Сильно тебя задел этот Ньорд?» Рука, нарезавшая лук, на мгновение замерла, затем с ожесточением заработала вновь. «Отсохнет у него язык когда-нибудь», — шмыгнув носом, пригрозила она. «Знает, какая у меня беда. Столько седмиц от него ни строчки. Хоть бы я уже любой вести порадуюсь. Только не это, изматывающее. Скоро в Ульрику превращусь. Вон, подаренных им бусин с шеи даже ночью не снимаю». Нила сыпала лук в миску, пояснила, глядя на непонимающее лицо Велены. «Сыновья у нашей старосты были. Офицеры, богатые люди. Против брутов и альдов воевали. Подарки матери частенько слали. Вон те серьги да ожерелье, что ты на ней видела. Дорогущие, их только во дворце императора носить. А потом пришли вести, одна за другой, что погибли оба. С тех пор их последние дары она и не снимает». Велена закусила губу, отводя взгляд. «Вот, значит, отчего нелепые наряды. Не из гордыни да желания себя украсить, но в память о потерянных детях, не оставивших Ульрике, видимо, ни внуков, ни надежды». «Отец Кристофер упоминал, что и Мартин потерял возлюбленную», — осторожно заговорила колдунья. «Ты про это знаешь?» Нила метнула в нее быстрый взгляд, грустно усмехнулась. «Немного. Октавия мне рассказала, а ей самый Мунсибрант, с которым Мартин вместе учился». Помощница вздохнула, присела на краешек стула, переводя дух. «Ее звали Дина, секирика, как и ты. По слухам, красивая да высокомерная. Но к нашему Мартину была благосклонна. Так до серьезного и не дошло, убили ее. Еще накануне Унтерхолдской битвы. Подробностей не знаю, да и нужно ли старое ворошить. Мне кажется, он ее больше и не вспоминает. В последнее время так точно». «Нила!» — гаркнул из зала хозяин. Женщина вскочила, подхватила миску с салатом, выскакивая наружу. Велена огляделась. Кухня мастера Мартина изобиловала умопомрачительными запахами. Сушеных трав, вареного и копченого мяса, засоленной с приправами рыбы, жареного лука и запеченной в горшочках овощей, ароматом вин, используемых для маринада, и сладкого сиропа для десертных изысков. Творческий хаос на кухонных столах был вполне оправдан. Когда харчевня переполнена, о каком порядке может идти речь? Велена попробовала кусочек засоленной красной рыбы, оставшейся на разделочной доске. Вдохнула аромат сдобных булочек, выгруженных в плетеные корзины, и замерла. В дверях кухни, в клубах морозного пара, появился мастер Мартин с длинным блюдом в руках. «Только тебе!» — заговорщицки подмигнул харчевник, протягивая крошечную ложечку. «Знаю, не досидишь до конца вечера. Вот, попробуй». Велена улыбнулась, с легким удивлением разглядывая серебристо-белую массу с горкой раздробленных орешков сверху. Ледяной замок с дивным шлейфом молочного аромата. «Мороженое!» — догадалась колдунья, осторожно откалывая ложкой кусочек. Колкая сладкая влага растаяла на языке, соскальзывая по небу освежающей струйкой. Оставила во рту запах ванили и весеннего меда. «Мартин, это просто восхитительно!» «Я хорошо готовлю», — согласился напарник. «Когда-нибудь, помяни мое слово, никто и не вспомнит, какие амулеты я создавал или что за лечебные снадобья варил. Зато все будут есть да нахваливать мороженое по рецепту мага-харчевника из Тангардской глуши». Велена невесело усмехнулась. И то верно, случалось всякое. Трудами ученых восхищались лишь узкие круги посвященных. Зато доступное разумению простого народа запоминалось на века. «Они не ценят тебя», — силой выговорила колдунья. «Я поэтому...» — им рот заткнула. «Прости, если...» «Да я не протестовал, если помнишь», — усмехнулся Мартин, отставляя блюдо. Отвернулся, махнул полными пальцами в сторону ледяного замка, так что клубы снежной дымки сгустились над лакомством, не позволяя ему растаять. «Но про горожан это ты зря. Они такие, какие есть, и нужно уметь их принимать. Как живое напоминание того, что и ты тоже человек. Подвержен тем же порокам, многие из которых обходишь стороной благодаря чужому, нехорошему примеру». Велена отстраненно кивнула, вспомнив слова Дагберна о том, что Мартин ни единой винной капли в рот не брал, вдоволь насмотревшись на пьянство в собственной семье. «Да и сама говоришь, я сильный маг, ученый, алхимик. Да как угодно можно себя обозвать, было бы желание возвеличиться. А эти...» Мартин с ласковой улыбкой кивнул в сторону зала, откуда доносились взрывы хохота и гул десятков голосов. «Не дают мне забыть о том, с чего я начал. Не позволяют гордыне и брезгливости взять верх. И я ведь тоже всю жизнь с этим борюсь. А гордость, как говорит отец Кристофер, мать всякого греха. Чуть спуску дашь, как вылезет на поверхность такое, сам себя боюсь». Велена отставила ложку, шагнула ближе, заглядывая в лучистые зеленые глаза. «А я тебя нет», — сказала негромко. «Ты плохого не сделаешь». Взгляды их переплелись, будто звенья цепи, и тотчас поспешно разомкнулись. В кухню заглянула Нила. «Вина еще требуют», — запыхавшись, сообщила помощница. «В ящиках закончилось, придется новые запасы вскрывать. Одну бутылку я у Рема забрала, он с горла хлестал. Вкусный, — говорит, — компотик. Уже храпит в комнате». «Помощь нужна?» — неуверенно спросила Велена, не слишком понимая, чем может пригодиться здесь, в харчевне. «Нет», — отмахнулась Нила. «Дети тоже носами клюют у камина, только мороженого и ждут. Я до утра здесь останусь, куда же в ночь идти? До нашей фермы в такую-то темень. Теперь, когда Рем и мои сорванцы под ногами не крутятся, уж мы с Мартином управимся, верно говорю?» «Верно», — согласился крестарский маг, мгновенно выпрямляясь. «Да и тебе тут делать нечего. Чуть я отвернусь, очередной ухажер приклеится. Или пойдут пьяные разговоры, а мне еще завтра дежурить. Не переживай, силы найдутся». Отмахнулся Мартин, хотя Велена даже рта раскрыть не успела. «А ты ступай, отдохни хорошенько». Колдунья улыбнулась. Если напарник еще не читал чужие мысли, то был очень близок к этому. Тепло попрощавшись с Нилой, Секирийка пробралась к выходу почти незамеченной. Крестарцы веселились, отмечая праздник, и вовсе не казались теперь ни грубыми, ни невежественными. Они не изменились. Это она взглянула на них глазами Мартина, которая, несмотря на собственное имя и положение, принимал их как есть, не брезгуя ни назойливым обществом, ни неизбежным соседством. Велена почти бежала по освещенным улицам Крестара, остановившись лишь у храма. Здесь фонари заканчивались, так что впереди ждала беспроглядная тьма. Хлопнув в ладони, Секирийка вызвала сразу несколько колдовских светлячков, чтобы не поскользнуться на лестнице, ведущей к крепости. Уже у самых ворот остановилась, переводя дыхание. Темень разрушенных башен не пугала привыкшую к ужасам некромантии и запретных искусств колдунью. Теперь же, когда на душе внезапно посветлело, ее не пугало ничто. Завтра бы пройтись, наконец, по местным лавкам, познакомиться с горожанами поближе, поглядеть на корабли в порту, а после обеда вновь наводить порядки в крепости, чтобы к весне подготовить залы для занятий. Еще бы грамоту с разрешением из Унтерхолда получить. Пожалуй, что дальновидная и проницательная Диметра Инара не откажет ей в этом, ведь создание школы магии здесь, на границе, станет в определенном смысле подспорьем для северо-восточной крепости. Сильных защитников из учеников не выйдет. Но травники, алхимики, лекари или даже маги первого круга вполне. Придется, к сожалению, начать с малого, обучить желающих обыкновенной грамоте. Дед отчего-то не спал в своем загоне, фыркал, будто только после полета. Переминался на лапах, шумно и жадно хрустел вчерашним кормом. Так что Велена даже задержалась на миг, не проверить ли, что с ним. Впервые среди ночи не спит. Да его и днем-то не добудешься. Затем махнула рукой. До утра ничего не приключится. Двери в сени оказались не заперты. Неужто снова забыла их затворить? Колдовские светлячки метнулись внутрь, осветили единственную комнату сторожки и фигуру ожидавшего ее высокого человека с рукоятью знакомого двуручника за плечом.